Задание 6. Джон, где вы были вчера? Я был в посольстве. А вы, Мария? А я была дома. Анна, вы уже были в Кремле? Да. Я была там в воскресенье. Мне нравится Кремль и исторические памятники. Люшо Иван Лин, где вы были в Москве? Мы еще нигде не были. Клара, а ты была на Арбате? Нет, еще не была. А где находится Арбат? Жан, ты был в посольстве в среду? Да, был. А в банке? Тоже был.